Глава 22. Как не стать сетью кофеин-близнецов? Искусство — это издавна знаемое. Его под силу исследовать лишь тем, кто готов на риск. Марк Ротко, Нью-Йорк Таймс, 13 июня 1943 года. Ничто не причиняет мне такую боль, как слова критиков, сравнивающих Starbucks с какой-нибудь сетью дешевых универмагов или ресторанов быстрого питания. Не то чтобы я не восхищался тем, как вырос бизнес Walmart или McDonald's. У них есть чему поучиться. Но имидж, который они воплощают как в своих продуктах, так и в дизайне, очень далек от того образа, который мы культивируем в Starbucks, стильного и элегантного. Возможно, я установил планку слишком высоко. Подобно отцу, который многого ждет от своего ребенка, я желаю, чтобы Starbucks добилась всего самого лучшего. Успеха во всех смыслах и при этом осталось на высоте новаторства и стиля. К дизайну в Starbucks применяют такие же высокие стандарты, что и к кофе. Он должен быть лучшим в своем роде, высочайшего качества и выражать одновременно умудренность и доступность. Мы хотим, чтобы каждая кофейня отражала особенности местности, где расположена, и в то же время оставалась частью одного семейства. Быстрый рост заставляет нас стандартизировать дизайн и закупку, и тем не менее мы находим самые разные решения, чтобы не походить на семью клонов. Мы хотим, чтобы наш стиль был неизменным, но при этом не скучным. С самого начала мы боролись с внутренним противоречием. Как воплотить особенный стиль, если мы так быстро открываем новые кофейни? Я бы никогда не позволил Starbucks пожертвовать своей элегантностью или снижать ее степень ради роста. На самом деле мы потихоньку движемся в противоположном направлении. По мере своего роста мы можем позволить себе все больше вкладывать в творческий новаторский дизайн, который радикально меняет представление людей о дизайне. Вот как нам удается удивлять и приводить в восторг посетителей, что всегда было отличительной чертой Starbucks и всего, что с ней связано. Создание особого дизайна. Мне всегда очень нравились все аспекты дизайна Starbucks. Я считаю оформление кофеен отличным способом показать клиентам, что Starbucks на шаг впереди остальных. Многие наши клиенты — искушенные и разборчивые люди, и они ожидают от нас хорошего вкуса не только в отношении приготовления кофе, но и в эстетике кофеен и упаковки. Посетители ищут доступные роскоши, и если обстановка не выглядит стильной, к чему возвращаться сюда снова? Начиная с Il Giornale, мы старались воссоздать стиль итальянских эспрессо-баров, используя современный европейский декор, хорошую освещенность и дружелюбие. Я работал с архитектором Берни Бейкером над планировкой интерьера, размещением логотипа, расположением барных стоек у окон, стоек для газет и доски с меню, напоминавшей итальянскую газету. Аппарат для варки эспрессо стоял в центре на возвышении, и его огибали прилавки. Как только произошло слияние Il Giornale со Starbucks, мы полностью переделали интерьер кофеен Starbucks, стремясь, чтобы они выглядели в том же итальянском духе. Разместили барную стойку с эспрессо у задней стены, чтобы первым, что бросится в глаза посетителю при входе, были витрины с кофейными зернами. Практичный коричневый цвет был забыт. Мы добавили несколько стульев, для начала не более 9 в каждой кофейне. В то время такой интерьер был единственным в своем роде. Сразу после слияния мне пришла в голову идея, ставшая потом отличительной чертой эстетики Starbucks. Использование графики для того, чтобы подчеркнуть уникальность каждого сорта цельнозернового кофе. До этого, когда люди входили в кофейню Starbucks и просили фунт, скажем, сорта House Blend, человек за прилавком отпечатывал название кофе на бело-коричневом мешке. Но эти простые слова никак не отражали богатого разнообразия вкусов и культур стран происхождения кофе. Для меня каждый сорт кофе обладает собственной индивидуальностью в зависимости от того, где он выращен или почему создали ту или иную смесь. Я снова обратился к Терри Хеклеру. Его чувство стиля и связь со Starbucks со дня основания должны были способствовать созданию образов, выражавших дух каждого сорта. После того, как он разработал зеленый логотип Starbucks, последовала серия наклеек. Каждая содержала элементы культуры страны происхождения сорта, местной флоры или фауны, или настроения, которое этот сорт создавал или поднимал. По сей день при заказе полуфунта, скажем, кенийского кофе, бариста засыплет его в стандартный пакет Starbucks, но отметит его специальной яркой наклейкой, в прошлом изображавшей слона, теперь африканца, бьющего в там-там. Наклейка для кофе с Суматры много лет изображала голову тигра, с Новой Гвинеи ярко расцвеченного тукана, Трес Риос из Коста-Рики, женщину, несущую на голове корзину с фруктами. Я хотел, чтобы эти рисунки стали мощными визуальными сигналами, которые создавали бы определенную атмосферу даже после того, как пакет принесут домой. Ввод новых наклеек обошелся дорого, плюс 2 цента к цене каждого пакета кофе. Пришлось также придумать, как наклеивать их на пакеты. Все имеет значение. Мы использовали первый вариант наклеек почти 10 лет, совершенствуя их и добавляя новые по мере необходимости. В 1997 году появился новый дизайн и картинки. С тех пор многие компании копировали нашу идею с наклейками и дизайн кофеен. Starbucks пришлось принудить нескольких конкурентов перестать использовать изображения, похожие на наши. Одна из компаний зашла так далеко, что не только скопировала интерьер кофеен, цвета и логотип, но даже наши брошюры, распространяемые в кофейнях. С годами совершенствовалась упаковка, при этом мы старались сохранить свой стиль. Начиная с 1987 года, кофейные мешки, чашки, салфетки и другие материалы были белого цвета с зеленым логотипом. Но к сентябрю 1992 года мы захотели разнообразить и освежить свой внешний вид, поэтому наняли дизайнерскую фирму Hornell Anderson для разработки нового варианта упаковки. Работая с Майерой Гоус из отдела маркетинга, они создали новый графический стиль, используя природные краски. Они также придумали рисунок пара, идущего от кофе, который мы поместили на пакетах, стенах, постерах и оберточной бумаге, значок бренда, который стал визуальным образом Starbucks. И еще они разработали оригинальную модель кофейного пакета с использованием фона из терракотового и темно-серого цветов и тем же рисунком пара. В 1992 году Терри Хеклер переделал изображение с сиреной на нашем логотипе. В основном она не изменилась, но лишилась своего пупка. В компании блюстительницей внешнего вида и последовательности дизайна стала Майера, которая проверяет, чтобы любые новые упаковка или продукт соответствовали имиджу, к которому мы стремимся. Первоначальный дизайн кофеен. Баланс постоянства и стиля. Начиная с 1987 года, мы вырабатывали яркую общую тему в дизайне, чтобы наши кофейни были похожими. Моей целью было сделать так, чтобы кофейни в каждом новом регионе зеркально отражали образ первых кофеен в Сиэтле. Когда мы пришли в Чикаго, Лос-Анджелес и другие города, я хотел, чтобы новые кофейни воплощали ценности и стиль Starbucks в их первоначальном виде. По мере ускорения экспансии мы осознали важность самостоятельной разработки дизайна кофеен. Так было быстрее, эффективнее и сохранялось единство стиля. Мы пытались привлекать сторонних дизайнеров и архитекторов, но они не всегда понимали, чего от них хотят. Предлагали что-нибудь остро-модное, а нам нужно было единственное в своем роде, чего можно было бы придерживаться еще долгое время. Поэтому мы приняли дорогостоящее, но дальновидное решение. В 1991 году создали команду архитекторов и дизайнеров, чтобы каждая новая кофейня выглядела именно так, как надо. Сперва она работала под началом Кристин Дэй, вице-президента по планировке кофеен. Фактически у нас была своя собственная фирма архитектуры и дизайна. Планы и эскизы первых 100 кофеен или около того делались по старинке вручную, на чертежных досках, и я осматривал и одобрял каждый из них, от вывески до покрытия прилавков. Однажды, когда в трех первых кофейнях в Лос-Анджелесе неожиданно возникли проблемы, связанные с дизайном, я полетел туда вместе с нашими дизайнерами на следующий день, чтобы решить, каким образом лучше исправить ошибки. Хотя все наши кофейни были похожими, они никогда не повторяли друг друга в точности, как две капли воды. Сначала мы разрабатывали дизайн каждой кофейни отдельно, поскольку были вынуждены так делать. В отличие от Макдональдс, мы не владеем своей недвижимостью и не строим отдельно стоящих ресторанов, а подписываем договоры об аренде и въезжаем в уже построенные помещения, разные по площади и конфигурации. Чтобы контролировать затраты, приходилось использовать похожие материалы и предметы мебели, но при этом не было двух совершенно одинаковых кофеен. Например, в зависимости от расположения, в городе или за городом, в деловой части города или в неофициальной, мы варьировали деревянные покрытия – темная вишня, светлая вишня или клен. Чтобы сохранить общий визуальный ряд кофеен и умеренные расходы, двое наших дизайнеров Брук Маккерди и Кэтлин Моррис разработали серию палитр из 6 основных цветов и их разнообразных вариаций для светильников, поверхностей прилавков и облицовки из твердых пород дерева. Кристин Дэй проводила аналогию с сестрами. У каждой своя внешность, но принадлежность к одной семье очевидна. Наши дизайнеры чувствовали себя ответственными за каждый проект и часто контактировали с руководителями строительных бригад на местах, когда те обнаруживали кирпичную стену или что-нибудь еще, что могло повредить общему виду кофейни. И все-таки по мере распространения Starbucks по всей стране люди начали жаловаться, что многие кофейни похожи друг на друга. Недостаток, который с радостью использовали бы наши конкуренты. В каждом городе Америки открывались маленькие независимые кофейни с оригинальным декором, отражавшим местные особенности. В университетских городках они поражали воображение причудливостью и необычным стилем. В пригородах были домашними и уютными. Каким бы ни был вкус кофе, если атмосфера приятная, клиенты придут. Люди начали говорить, что наш дизайн бескомпромиссный и консервативный. Это было как ножом по сердцу. Мы хотим установить личные отношения с посетителями, но доступность и уют кофеен тоже важны. Как открывать 300 кофеен в год, чтобы каждая была особенной и вписывалась в окружающую местность? В 1994 году под началом Артура Рубинфельда мы начали экспериментировать с различными форматами. Был разработан дизайн нескольких единственных в своем роде кофеен, предназначенный для определенных нужд. Мы попробовали устроить несколько мест для обслуживания покупателей за рулем в тех районах, где много людей, которые постоянно в разъездах и всегда куда-то торопятся. Были придуманы киоски в супермаркетах и других общественных местах. Но самым важным для тех, кто стремится иметь третье место, стало то, что мы добавили стульев и ввели понятие «гранд-кафе» — больших кофеен с каминами, кожаными креслами, газетами, диванами и особой атмосферой. Посетители их обожают. Есть что-то удивительно успокаивающее в том, чтобы уютно устроиться у камина с чашкой кофе в руках. В одном месте, в верхнем Ист-Сайде Манхэттена, мы создали на втором этаже гостиную в богемном стиле. Обставленная изодранными диванами и мягкими креслами, купленными на гаражных распродажах, она быстро стала послеобеденным оазисом и местом вечерних встреч в городе, который не славится обилием заведений, где можно расслабиться. Но такой подход привел к еще большей проблеме. Быстрый рост и выход на новые рынки, вкупе с нашими более крупными форматами, были причиной утраты контроля за первоначальными инвестициями в обустройство кофеен. Средние затраты на открытие кофейни достигли пиков $350 000 в 1995 году. Гранд-кафе с оригинальным дизайном обошлось нам гораздо дороже. Остро встал вопрос, как сократить расходы, создавая при этом инновационный дизайн, который выглядел бы свежим вне зависимости от того, сколько кофеен мы открываем. Чтобы быть на шаг впереди, нужно вкладывать в творчество. Вот эту загадку мы и вручили Райту Месси, когда Артур в 1994 году нанял его на пост вице-президента по дизайну. Внешне Райт не похож на дизайнера. Полнолицый, с мощной челюстью, он выглядит так, будто ему больше подошло бы футбольное поле, чем студия. Тем не менее, он не только опытный архитектор, он спроектировал около 40 гостиниц, но и художник-акварелист. Это открытый и прямой человек с ярко выраженным выговором жителей Каролины, не стесняющийся ни раскритиковать, ни признать блестящую идею. Райт заставил людей в команде работать так, как никогда прежде. Под его руководством они выработали план синергетического расширения, изложив в нем свои ожидания в отношении недвижимости, строительства, дизайна, операций, закупки и заключения контрактов. До этого дизайнеры держали большую часть информации в голове, как некие наследственные знания, а он заставил их изложить все на бумаге и систематизировать. Целью было перекроить весь процесс планирования кофеен, чтобы развиваться быстрее, сократить расходы и улучшить оформление. До прихода Райта люди на местах пытались урезать затраты по каждому проекту в отдельности. Но Райт признал, что серьезно сэкономить можно только если воспользоваться преимуществами своих масштабов. Построение сотен кофеен в год давало чрезвычайное преимущество при закупках, которое мы никогда раньше по-настоящему не использовали. Поэтому мы централизовали закупку, разработали стандартные контракты, зафиксировали закупочные цены, пересмотрели отношения с контракторами, пообещав большие объемы работы тем, кто держит расходы под контролем. Но этого было недостаточно. Следовало научиться кое-чему у тех, чьи заведения похожи одно на другое, как две капли воды. Наша группа по торговым операциям точно определила минимальное количество оборудования, необходимого каждой кофейне. А отдел дизайна работал совместно с отделом закупки над предварительным заказом и складированием стандартных предметов за цену на 20-30 центов ниже, благодаря скидкам с больших объемов, которые предоставляют прямые поставщики. Это означало, что надо было найти помещение для складов или реализовать схему поставки к определенному сроку. Для предметов, необходимых в каждой кофейне, таких как выдвижные ящики для кофе в зернах или барная стойка, можно было стандартизировать размеры и форму, чтобы делать крупные оптовые заказы. Любые открытые пространства можно было покрыть определенного вида облицовкой. Цель заключалась в том, чтобы стандартизировать все возможное, предоставив в остальном свободу творчества. Хотя работа со стандартными компонентами убийственна для хорошего дизайна, мы нашли способ извлечь выгоду из такой схемы. В 1996 году мы перестроили свою компьютерную систему и разработали новое программное обеспечение, которое помогло вписать в общий дизайн стандартные оборудования и детали декора и оптимизировать расходы по мере того, как внешний вид кофеен приобретал законченность. Пользуясь преимуществами своего размера и сопоставляя торговые нужды с целями в отношении дизайна, мы сократили время на разработку кофейни с 24 до 18 недель и значительно снизили средний показатель затрат на открытие. Это освободило часть ресурсов, необходимых для более значительного проекта – разработки кофеен будущего. Целью Райта было поднять дизайн кофеен на более высокий уровень, далеко опередив конкурентов. Он стремился создать новый, лиричный дизайн, богатый и достаточно мощный, чтобы рассказать историю Starbucks, выйти за границы просто новой цветовой гаммы, нового вида дерева или стиля стульев и попытаться выразить самую суть того, что представляет собой Starbucks. Под его руководством творческая группа создала из культуры и мифологии потрясающую сказку. «Хороший дизайн — это не симпатичная расцветка», — любит говорить Райт. «Это значит поместить что-то на недосягаемую высоту и заставить людей дотянуться». Чтобы стимулировать творчество, мы организовали секретную студию, глубоко спрятанную в недрах центра Starbucks в Сиэтле, и наняли команду архитекторов, художников и дизайнеров, поставив перед ними задачу создать модель следующего поколения наших кофеен. Очень немногие знали о существовании этой студии. Лишь горстка людей имели ключи. Остальным же приходилось давать подписку о неразглашении, чтобы получить право войти. Такая секретность была нужна для того, чтобы эффект нового дизайна был более ощутим, когда в конце 1996 года он будет осуществлен. Мы с Дэйвом встретились с командой по разработке кофеен будущего в самом начале, объяснив им наше видение того, какой должна быть Starbucks. Ощущение настоящего кофе, продолжение парадного крыльца, обогащающая, приносящая удовлетворение атмосфера, в которой возможно совмещение быстрого сервиса и минут спокойствия и тишины. Затем дизайнеры развили нашу мысль, проведя исследование истории сирен, соблазнительных и непредсказуемых, как сам кофе, и истории первого помощника Старбака. Они изучили мифологию моря, идею третьего места и кофейную культуру в литературе и изобразительном искусстве на протяжении столетий. Они выучили названия смесей и стран происхождения разных сортов кофе. Образцы дизайна, созданные ими, несут в себе эти мотивы через фрески, значки и другие элементы изобразительного ряда. Они избавились от всего жесткого и бескомпромиссного и привнесли романтику и мифологичность, добросердечие и теплоту, используя современные производственные процессы, чтобы создать эклектичную, сделанную вручную обстановку. Но при этом они сохранили мое видение искусства кофеварения, сделали его центральным, поместив аппарат для варки кофе за круглую барную стойку и соорудив деревянную поверхность, на которую бариста ставили готовые напитки для посетителей. Вместо того, чтобы предпочесть простой, униформный облик, они развили сложные вариации четырех элементов – земли, огня, воды и воздуха, соотнеся их с четырьмя стадиями приготовления кофе – выращивания, обжарки, варки и аромата. Это породило четыре разных дизайна кофеин, каждый из которых обладал своей гаммой цветов, схемой освещения и составными материалами, но их связывала единая концепция. Выращивание, например, подчеркивает разные оттенки зеленого. Обжарка сочетает темно-красные и сочные коричневые тона. Варка делает упор на синем, подразумевая воду и коричневом цвете кофе. Аромат представляет собой светлую цветовую гамму из желтых, зеленых и белых тонов. Все концепции включают натуральные ткани, сделанные вручную лампы и люстры и подвесные элементы потолка, имитирующие естественные очертания. В рамках этих четырех базовых моделей можно варьировать материалы и отдельные детали, чтобы адаптировать их к различной обстановке, от зданий в центре города до предместий и университетских городков. Для вовлеченных в этот процесс людей он протекал весьма бурно, с метаниями в стороны, перераспределением ролей и пересмотром стержневых ценностей, похожим на перерождение Starbucks. В конце концов, они замахивались на тот образ компании, который я так тщательно создавал. Райт говорит, что иногда задумывался над тем, уволят ли его или убьют за революцию, которую он пытался устроить. Временами дело стопорилось, а некоторые из первоначальных концепций либо заходили слишком далеко, либо были недостаточно яркими. Но я посчитал необходимым отступить в сторону и не мешать разгулу их воображения. Я помню, что чувствовал, когда ходил по имитированным кофейням в нашей студии на пятом этаже, осматривая конечные варианты концепции дизайна. Артур и Райт тоже были там, но я не хотел ничего обсуждать и не слушал объяснений. Я просто хотел погрузиться в то настроение, которое создала дизайнерская группа. Увиденное по креативности и мастерству далеко превосходило наши первоначальные поиски дизайна или журнала. Художники показали придуманные ими значки с вариациями сирен для использования в кофейнях и полностью переделанный набор наклеек с названиями сортов кофе. Конечным результатом стала серия настолько оригинальных изображений, что я почувствовал трепет перед теми талантами, которых нам удалось вдохновить на творчество. «Это превосходно», — сказал я. «Нужно, чтобы это поскорее попало в наши кофейни». Как только новые модели кофеин были одобрены, мы стали искать возможности втиснуть их в строгие рамки бюджета, установленного для уже существующих моделей. Это означало, что придется заключать контракты с другими поставщиками. К июню 1996 года Райт со своей командой придумали способ закупить более 300 предметов напрямую у производителей, снизив общий уровень расходов на 10%. Окончательные планы, сформулированные в конце 1996 года, включали 4 формата и 4 цветовые гаммы. Наши типичные кофейни Core A площадью в 1400 квадратных футов с меняющимися местами для сидения и полным ассортиментом товаров могут перенять любую из 4 гамм и моделей. Кофейни Core B, спланированные для помещений меньшей площади, требуют практичного использования пространства. Они создаются по тем же моделям, но их постройка обходится дешевле. Мы также ввели 2 новых формата – бриф-бар и доппио. Бриф-бар – это магазин в магазине, придуманный для использования в супермаркетах или в вестибюлях офисных зданий, и достаточно компактный, чтобы втиснуться в пространство, которое прежде считалось слишком маленьким для полноценной кофейни Starbucks. Доппио, названный так в честь двойного эспрессо, доппио в переводе с итальянского «двойной», «парный», самая маленькая точка, вмещающаяся на участок приблизительно 8 квадратных футов. Они самодостаточны и могут легко перемещаться с места на место. Маленькие кофейни строятся в том же стиле и отделываются так же, как и кофейни побольше. Хотя задача снизить расходы, улучшив при этом дизайн, явно противоречива, Райт и его команда не только выполнили ее, но и сделали еще кое-что. Придумали новые форматы для кофеин, чтобы продавать кофе в тех местах, которые раньше даже не рассматривались. Попытку создания кофеин будущего в 1995 и 1996 годах вызвало обвинение в том, что наши кофейни похожи друг на друга, как близнецы. Мы пошли дальше, еще дальше. Но этот опыт типичный пример реакции Starbucks. Если есть проблема, мы стараемся не только решить ее, но в процессе поиска решения создать что-то инновационное и элегантное.